Глава 10. В эту пору сомнений и разочарований я с особенной охотой стал уходить в научные занятия. Здесь, в чистой науке, можно было работать не ощупью, можно было точно контролировать и проверять каждый свой шаг. Здесь полновластно царили те строгие, естественно-научные методы, над которыми так зло насмехалась врачебная практика. И мне казалось, лучше положить хоть один, самый маленький кирпич в здание великой медицинской науки будущего, чем толочь воду в ступе, делая то, чего не понимаешь. Между прочим, я работал над вопросом о роли селезенки в борьбе организма с различными инфекционными заболеваниями. Для прививок возвратного тифа в нашу лабораторию были приобретены две обезьянки – макаки. За 3 недели, которые они пробыли у нас до начала опытов, я успел сильно привязаться к ним. Это были удивительно милые зверьки, особенно один из них – самец, которого звали Степкой. Войдешь в лабораторию, они бросаются к передней стенке своей большой клетки, ожидая сахара. Отделишь их сахаром и выпускаешь на волю. Самка Джильда более робка. Она бежит по полу, неуклюже поджимая зад и трусливо поглядывая на меня. Я чуть пошевельнусь, она поворачивается и, сломя голову, мчится обратно в клетку. Степка же держится со мною совершенно по-приятельски. Я сяду на стул, он немедленно взбирается ко мне на колени и начинает шарить по карманам. Брови его подняты, близко поставленные большие глаза смотрят с комичной серьезностью. Он вытаскивает из моего бокового кармана перкуссионный молоточек. Изумленно произносит он, широко раскрыв глаза, и начинает с любопытством рассматривать блестящий молоточек. Насмотревшись, Степка бросает молоточек на пол и с той же меланхолической серьезностью, словно исполняя нужное, но очень надоевшее дело, продолжает меня обыскивать. Он осторожно берет меня своими коричневыми пальчиками за бороду, снимает пенсне. Но вскоре ему это надоедает. Степка взбирается мне на плечо, вздохнув, оглядывается и вдруг стрелою перескакивает на стол. Он приметил на нем закупоренную пробку и склянку, а его любимое дело — раскупоривать склянки. Степка быстро и ловко вытаскивает пробку, запихивает ее за щеку и спешит удрать по шнурку шторы под потолок. Он знает, что я стану отнимать пробку. Я хватаю его на полпути. «Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти!» — недовольно визжит он, втягивая голову в плечи, жмуря глаза и стараясь вырваться от меня. Я отнимаю пробку. Степка огорченно оглядывается. Но вот глаза его оживились. Он вскакивает на подоконник и издает свое изумленное На улице стоит извозчик. Степка, вытянув голову, с жадным любопытством таращит глаза на лошадь. Я поглажу его. Он нетерпеливо отведет ручонку мою руку, поправится на подоконнике и продолжает глазеть на лошадь. Пробежит по улице собака. Степка весь встрепенется. Волосы на шее и спине взъерошатся, глаза беспокойно забегают. Повторяет он, страшно волнуясь и суетливо засматривая то в одно, то в другое стекло окна. Собака бежит дальше. Степка с серьезными, испуганными глазами мчится по столу, опрокидывая склянки к другому окну и, вытянув голову, следит за убегающей собакой. С этим веселым шельмецом можно было проводить, не скучая, целые часы. Сидя с ним, я чувствовал, что между нами установилась какая-то связь, и что мы уже многое понимаем друг в друге. Мне было неприятно самому вырезать у него селезенку, и за меня сделал это товарищ. По заживлении раны я привил Степке возвратный тиф. Теперь, когда я входил в лабораторию, Степка уж не бросался к решетке. Слабый и взъерошенный он сидел в клетке, глядя на меня потемневшими чужими глазами. С каждым днем ему становилось хуже. Когда он пытался вскарабкаться на перекладину, руки его не выдерживали. Степка срывался и падал на дно клетки. Наконец он уж совсем не мог подниматься, исхудалый, неподвижно лежал, оскалив зубы, и хрипло стонал. На моих глазах Степка и околел. Безвестный мученик науки, он лежал передо мною трупом. Я смотрел на этот жалкий трупик, на эту милую, наивную рожицу, с которой даже смертная агония не смогла стереть обычного комично-серьезного выражения. На душе у меня было неприятно и немножко стыдно. Мне вспомнилось изумленное «у-у», с каким Степка рассматривал мой молоточек. Вспоминались его оживленные глаза, которые он таращил на лошадь, совсем как ребенок. И у меня шевелилась мысль, настолько ли уже неизмеримо меньше совершенное мною преступление, чем если бы я все это проделал над ребенком. Такая сентиментальность по отношению к низшим животным смешна? Но так ли уж прочны и неизменны критерии сентиментальности? 2000 лет назад как рассмеялся бы римский патриций над сентиментальным человеком, который бы возмутился его приказанием бросить на съедение муреном раба, разбившего вазу? Для него раб был тоже низшим животным. Декарт смотрел на животных, как на простые автоматы, оживленные, но неодушевленные тела. По его мнению, у них существует исключительно телесное, совершенно бессознательное проявление того, что мы называем душевными движениями. Такого же мнения был и Мальбранш. «Животные, — говорит он, — едят без удовольствия, кричат, не испытывая страдания. Они ничего не желают, ничего не знают». Можно ли в настоящее время согласиться с этим? Не говоря уже о простом, ежедневном наблюдении, которое выпьет против такой безглазой теоретичности. Как можем согласиться с этим мы, естественники-трансформисты? Тут возможно только одно решение вопроса. То, которое дает, например, Гексли. «Великое учение о непрерывности, — говорит он, — не позволяет нам предположить, чтобы что-нибудь могло явиться в природе неожиданно и без предшественников, без постепенного перехода. Неоспоримо, что низшие позвоночные животные обладают, хотя и в менее развитом виде, той частью мозга, которую мы имеем все основания считать у себя самих органом сознания. Поэтому мне кажется очень вероятным, что низшие животные обладают сознанием в мере пропорциональной степени развития органа этого сознания, и что они переживают в более или менее определенной форме те же чувства, которые переживаем и мы. Раз же это так, раз верно то, что между нами и ними нет такой резкой границы, как когда-то воображали, то так ли уж смешна эта сентиментальность? Так ли ложны те покалывания совести, которые испытываешь, нанося им мучения? А испытываемые при этом чувства есть нечто, очень похожее именно на покалывание совести. Один мой товарищ-хирург работает над вопросом об огнестрельных ранах живота. Полезнее ли держаться при них выжидательного образа действий или немедленно приступать к операции? Он привязывает собак к доске и на расстоянии нескольких шагов стреляет им в живот из револьвера. Затем одним собакам он немедленно производит чревосечение, других оставляет без операции. Войдешь к нему в лабораторию? В комнате стоят стоны, вой, виск. Одни собаки мечутся, околевая, другие лежат неподвижно и только слабо визжат. При взгляде на них мне не просто тяжело, как было тяжело, например, смотреть первое время на страдания оперируемого человека. Мне именно стыдно, неловко смотреть в эти облагороженные страданием почти человеческие глаза умирающих собак. И в такие минуты мне становится понятным настроение старика Пирогова. «В молодости, — рассказывает он в своих посмертных записках, — я был безжалостен к страданиям. Однажды, я помню, это равнодушие мое к мукам животных при вивисекциях поразило меня самого так, что я, с ножом в руках, обратившись к ассистировавшему мне товарищу, невольно воскликнул: «Ведь так, пожалуй, можно зарезать и человека!» «Да! О вивисекциях можно многое сказать и за, и против. Несомненно, они важное подспорье в науке. Но наука не восполняет всецело жизни человека. Проходит юношеский пыл и мужская зрелость. Наступает другая пора жизни, и с нею потребность углубляться в самого себя. Тогда воспоминание о причиненном насилии, муках, страданиях другому существу начинает щемить невольно сердце. Так было, кажется, и с великим Галлером. Так, признаюсь, случилось и со мною, и в последние годы я ни за что бы не решился на те жестокие опыты над животными, которые я некогда производил так усердно и равнодушно. Все это так. Но как быть иначе? Где выход? Отказаться от живосечения — это значит поставить на карту все будущее медицины, навеки обречь ее на неверный и бесплодный путь клинического наблюдения. Нужно ясно сознать все громадное значение вивисекции для науки, чтобы понять, что выход тут все-таки один — задушить в себе укоры совести, подавить жалость и гнать от себя мысль о том, что за страдающими глазами пытаемых животных таится живое страдание. В Западной Европе уже несколько десятилетий ведется усиленная агитация против живосечений. В последние годы эта агитация появилась и у нас, в России. В основу своей проповеди противники живосечений кладут положение, как раз противоположное тому, которое было мною сейчас указано. Именно они утверждают, что живосечения совершенно не нужны науке. Но кто же сами эти люди, берущиеся доказывать такое положение? Священники, светские дамы, чиновники, лица совершенно непричастные к науке. И возражают они Верхову, Клоду Бернару, Пастеру, Роберту Коху и прочим гигантам, на своих плечах несущим науку вперед. Но ведь это же невозможная бессмыслица. Методы и пути науки составляют в каждой науке самую ее трудную часть. Как могут браться судить о них профаны? Они и сами не могут не сознавать этого, и понятно, с какой радостью должны они приветствовать тех из людей науки, которые высказываются в их духе. В настоящее время противники живосечений носятся с Лаусон Тетом, очень известным практическим хирургом, и совершенно уж ни в каком отношении неизвестным медиком-хирургом Бель Тайлором. Несколько лет назад речь этого Бель Тайлора против живосечений, в весьма безграмотном переводе, была разослана нашими антививисекционистами в виде приложения к новому времени. Когда читаешь эту речь, оторопь берет от той груды лжи и подтасовок, которыми она полна, и невольно задаешь себе вопрос, может ли быть жизненным учение, которому приходится прибегать к такому беззастенчивому обману публики? Опираясь на свой авторитет специалиста, в расчете на круглое невежество слушателей, Бель Тайлор не останавливается решительно ни перед чем. «Ложно то», — объявляет он, например, «будто бы Гарви познал закон кровообращения посредством вивисекции». Совсем нет. Единственно посредством наблюдения над мертвым человеческим телом Гарви открыл тот факт, что клапаны жил дозволяют крови течь только в известном направлении. «Неправда и то», — продолжает Бель Тайлор, «что будто бы через вивисекцию Кох нашел средство от чахотки. Напротив, его прививания причиняли сперва лихорадку, а потом смерть». И так дальше без конца. Что ни утверждение, то либо прямая ложь, либо извращение действительности. В подстрочном примечании читатель найдет еще несколько образчиков антививисекционистской литературы. Образчики эти взяты мною из новейших английских летучих листков, тысячами распространяемых в народе антививисекционистами. Живосечение для медицинской науки необходимы. Против этого могут спорить только очень невежественные или очень недобросовестные люди. Из предыдущих глав этих записок уж можно было видеть, как многообразна в нашей науке необходимость живосечений. Предварительные опыты на животных представляют хоть некоторую гарантию в том, что новое средство не будет дано человеку в убийственной дозе и что хирург не приступит к операции совершенно неопытным. Непростой случайностью является далее то обстоятельство, что преступные опыты над людьми особенно многочисленны именно в области венерических болезней, которым животные совершенно невосприимчивы. Но самое важное – это то, что без живосечений мы решительно не в состоянии познать и понять живой организм. Какую область физиологии или патологии не взять, мы везде увидим, что почти все существенное было открыто путем опытов над животными. В 1883 году прусское правительство под влиянием агитации антививисекционистов обратилось к медицинским факультетам с запросом о степени необходимости живосечений. Один выдающийся немецкий физиолог вместо ответа прислал в министерство руководство к физиологии Германа. Причем в руководстве этом он вычеркнул все те факты, которых без живосечений было бы невозможно установить. По сообщению немецких газет, книга Германа вследствие таких отметок походила на русскую газету, прошедшую сквозь цензуру. Зачеркнутых мест было больше, чем незачеркнутых. Без живосечений познать и понять живой организм невозможно. А без полного и всестороннего понимания его и высшая цель медицины, лечения, неверно и ненадежно. В 1895 году известный физиолог профессор И.П. Павлов демонстрировал в одном из петербургских медицинских обществ собаку с перерезанными блуждающими нервами. Опытами над этой собакой ему удалось разрешить некоторые очень важные вопросы в области физиологии пищеварения. Филитонист нового времени, житель, резко обрушился за эти опыты на профессора Павлова. «Кому? И зачем это нужно — перерезать блуждающие нервы?» — спрашивала газета. «Бывали ли в жизни такие случаи, которые наводили людей науки на эту мысль?» Это один из печальнейших результатов вивисекторского виртуозничества, самого плохого и ненаучного свойства. Это, так сказать, наука для науки. Когда видишь эти утонченные ухищрения напряженной, неестественной выдумки господ вивисекторов и сопоставишь их с тем простым, общим фактом, что большинство людей умирает от простой простуды, и господа врачи не умеют ее вылечить, то торжества ученых собраний по поводу опыта с блуждающими нервами принимают значение сарказма. Самых верных болезней не умеют лечить и понимать, и в то же время увлечение вивисекторов принимает угрожающие размеры и не может не возмущать печальным скудоумием и бессердечием ученых-живорезов. Вот типическое рассуждение улицы. Для чего изучать организм во всех его отправлениях, если не можешь вылечить простой простуды? Да, именно для того, чтобы быть в состоянии вылечить хотя бы ту же самую простую простуду, которая, говоря мимоходом, очень непроста. Это наука для науки. Наука тогда только и наука, когда она не регулирует и не связывает себя вопросом о непосредственной пользе. Электричество долгое время было только курьезным явлением природы, не имеющим никакого практического значения. Если бы Грей, Гальвани, Фарадей и прочие его исследователи не руководствовались правилом «наука для науки», то мы не имели бы теперь ни телеграфа, ни телефона, ни рентгеновских лучей, ни электромоторов. Химик Шеврель из чисто научной любознательности открыл состав жиров, а следствием этого явилась фабрикация стеариновых свечей. Нужно, впрочем, заметить, что далеко не все вивисекционисты исходят при решении вопроса из таких грубых и невежественных предпосылок, как мы сейчас видели. Некоторые из них пытаются поставить вопрос на принципиальную почву. Таков, например, английский вивисекционист Генри Солт, автор сочинения «Права животных в их отношении к социальному прогрессу». Допустим, — говорит он, — что прогресс врачебной науки невозможен без живосечений. Что же из того? Заключать отсюда о законности живосечений слишком поспешно. Мудрый человек должен принять в расчет и другую, моральную сторону дела, гнусную несправедливость причинения мук невинным животным. Вот единственно правильная постановка вопроса для антививосекциониста. Может ли наука обойтись без живосечений или нет? Но животные мучаются, и этим все решается. Вопрос поставлен ясно и недвусмысленно. Повторяю, смеяться над противниками живосечения нельзя. Мучения животных при вивисекциях действительно ужасны. И сочувствие этим мукам не сентиментальность. Но нужно помнить, что мимо живосечения нет пути к созданию научной медицины, которая будет излечивать людей. На Западе противники живосечения уже добились некоторых довольно существенных ограничений свободы вивисекции. Самым крупным из таких ограничений является английский парламентский акт 1876 года о жестокости к животным. По этому акту производить опыты над живыми животными имеют право лишь лица, получившие на то специальное разрешение, которое к тому же во всякое время может быть взято обратно. В Австрии министр народного просвещения издал в 1885 году предписание, по которому опыты на живых животных могут быть производимы только ради серьезных исследований и лишь в виде исключения в случаях необходимости. В Дании для производства живосечений требуется разрешение министра юстиции. Все подобные распоряжения производят очень странное впечатление. Кому, например, будут выдаваться разрешения? Очевидно, известным ученым. Но вот в 70-х годах в глухом немецком городке Вольштейне никому неведомый молодой врач Роберт Кох путем опытов над животными подробнейшим образом изучает биологию сибирьязвенной палочки и этим своим исследованием прокладывает широкие пути к только что народившейся чрезвычайно важной науке – бактериологии. Навряд ли бы дано было разрешение на опыты этому неизвестному провинциальному врачу. Кто далее будет решать, какие опыты необходимы для науки? В самом деле, министра юстиции? Но ведь это смешно. Ученые факультеты? Но кто же не знает, что академическая ученость почти всегда является носительницей рутины? Когда Гельмгольц открыл свой закон сохранения энергии, то Академия наук, как сам он рассказывает, признала его работу бессмысленными и пустыми умствованиями. Его исследования о скорости проведения нервного тока также встретили лишь улыбку со стороны лиц, стоявших тогда во главе физиологии. Имеет ли антививисекционистская агитация и в будущем шансы на успех? Я думаю, что успехи ее всецело основаны на невежестве публики, и что по мере уменьшения невежества ее успехи будут все больше падать. Биль о жестокости к животным был принят английским парламентом в августе 1876 года. Дата знаменательная. Как раз в это время в Болгарии свирепствовали турки, поощряемые дружественным невмешательством Англии. Неужели пытаемые в лабораториях лягушки были английским депутатам ближе и дороже, чем болгарские девушки и дети, насилуемые и избиваемые башибузуками? Конечно, нет. Дело гораздо проще. Парламент понимал, что вмешательство в болгарские дела невыгодно для Англии. Невыгодно же ограничение живосечений он не понимал. А там, где человек не видит угрозы своей выгоде, он легко способен быть и честным, и гуманным. В сентябре 1899 года англичане тысячами подписывались под адресом осужденным в Ренне Дрейфусу. В то же время те же англичане шиканьем и криками зажимали на митинге рот Джону Морлию, протестовавшему против разбойничьего отношения Англии к Трансваалю. Русская жизнь представляет еще более яркие примеры такой кажущейся непоследовательности. Когда люди поймут, чем они жертвуют, отнимая у науки право живосечений, агитация антививисекционистов будет обречена на полное бесплодие. На одном собрании противников живосечений манчестерский епископ Мургаус заявил, что он предпочитает 100 раз умереть, чем спасти свою жизнь ценой тех адских мук, которые причиняются животным при живосечениях. Сознательно идти на такое самопожертвование способно лишь очень ничтожное меньшинство.